Что касается фавайдов, которые упомянул шейх Усаймин, то первый сказал «Баракалуфикум атазиду фидунья ван ля яттехиза линсан удар алякама». И, братья, вот что самое удивительное из того, что сказал шейх Салих, напомнил, что нашим домом является рай. То есть дом человека – это дом его родителей, же часто же так говорят же, правильно? Наш дом – дом – это рай. И представляете, как обидно человек, когда не может вернуться домой, валия зубилля. Человек, когда не может вернуться домой. То есть те люди, которые вышли из дома, получается, и не возвращаются домой. То есть говорят же, пропал без вести. Вот те люди, которые в рай не войдут, это как пропавшие без вести. Насаллах, ляфа, ляфа. Просим Всевышнего Аллаха, субханаху тааля, вернуть нас всех в наши дома, баракулуфикум, без расчета и без наказания. Амин. И чтобы мы занимали высокие положения в наших домах. Первый шейх говорит, Файда шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин говорит из этого хадиса, «Тазиду фидунья», то есть побуждение относиться аскетично к этому свету. «Ван ля ятахзал инсан удар ляхамы», чтобы человек не превращал, не думал, что этот дом для него баракулуфикум постоян. Поэтому мы видим куфары баракулуфикум, вот эти дизайны, не дизайны и так далее, и тому подобное, строить себе дома навороченные, суперумные дома и так далее, потому что они уже баракулуфикум внутри свои чувствуют, что все, вот только тот он будет жить, больше он нигде жить не будет. Потому что в аду человек не живет. «Ля ямуту фия валя яхья», Всевышний Аллах сказал, описав ад, что он и жить там не будет, и не умрет там. То есть и жизни у него жизни не будет, и не будет называться жизнью. И смерть смертью не будет называться насаллах аля фаляфя. «Ля каули кун фидунья каннака гарибу на обери сабинин». «Будь на этом свете, как будто ты чужеземец или же путник». Баракалуфикум, человек, когда выходит в путь и снимает себе номер в гостинице. 100% баракалуфикум есть. То есть, вот смотрите, правильно, чтобы подходить. Человек, когда живет, есть возможность снять гостиницу. Ты же снимаешь гостиницу, правильно? Есть возможность трехзвездочную снимать, трехзвездочную. Есть возможность четырех. Если пять возможностей есть, сними пятизвездочную. Никто тебе не запрещает. Но согласись, баракалуфикум, что даже в пятизвездочной гостинице есть вещи, где лежит какие-то, нету каких-то удобств, которые ты себе сделал дома. Правильно или нет? То есть есть удобства, дома ты себе в своем доме сделал, но в гостинице их нету. И человек, представьте, например, вот ему очень нравятся, допустим, зеленые обои. И он дома себе зеленые обои. Приехал в пятизвездочную гостиницу и пошел, купил себе обои, начал заклеивать номер, который он, надеюсь, снял зелеными обоями. Скажет, ты маджнун. Правильно или нет? Вот в Дуне себя надо вести так. Дуне себе. Не надо не думать, что этот дом, вот эта Дуня, это рай. Не создавай себе здесь райские условия. Все равно ты себе райские условия здесь не создашь. В раю то, что глаза не видят, то, что уши не слышат. И даже представить человек не может. Правильно же? То есть возможность как-то жить в араку живой, но не стремись, не делай дунья своей целью. То есть не делай, вот как ты снял номер, все, я должен вот этот номер обставить так, чтобы было вот, и так вот в номере нет балкона, а я привык к балкону, мне надо вот в этой гостинице достроить мне балкон. Ах, маджнун ты что ли, баракалуфик. Второе, хусну талими Наби саллаллаху алейхи ва саллям бидар билямфили аль-мукня. Красота обучения пророка саллаллаху алейхи ва саллям тем, что он приводил такие убедительные примеры. Ляннукаль, если бы он сказал, изат фидунья, валя таркан иляйха, то есть прояви аскетизм к этому свету, не склоняйся к нему, вамаш, бадай, к тому подобные слова, лям юфит хаза мисли маафада каули, это не принесло бы такую пользу, как принесли пользу слова кун фидунья каннака гарибу на обери сабиль. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будь на этом свете, как будто ты чужеземец или же путник. Третье. Фи'лю ма якуну сабабан линтибахи аль-мухатаб ва худури кальби. То есть указание на то, что надо сделать что-то, чтобы обратить внимание того, кому ты обращаешься, чтобы его сердце присутствовало. Где это ля каули ахаза би манкибай, взял меня за мои плечи. Ва назыру залик, подобно этого на Наби саллаллаху алейхи ва саллям, «Лямма аллям абну Масуд», когда обучал Абдулла ибн Масуда, «Рады Аллаху Ташагуд», то есть обучал Ташагуду, «Амсака кафайхи ваджаалю байна кафайхи хатта янтаби», то есть взял его руки вот так двумя руками, между своими руками, чтобы он обратил внимание, то есть слушал внимательно. Четвертое, «Анна уянбагы лиль акль мадама бакиян усиха мутаваффира ан яхриса аля ламали кабли ан ямута фаянкати амалеву». То, что следует разумному человеку, пока он еще находится на этом свете, имеет здоровье, стремиться совершать дела до того, как он умрет и закончатся его дела. Особенно те дела, братья, стремитесь делать, которые приносят пользу вам после вашей смерти. Садака джария, баракалуфикум, знание и праведный ребенок. То есть воспитывайте праведность ваших детей. Валлахи, братья, вложите все свои силы. Валлахи, братья, силой заставлять, ну, в рамках разумного. Ну, учите их религии, Аллах, субхана ва тааля. Валлахи, Абдулла ибн, мы знаем, что Абдулла ибн Аббас, у него баракалуфикум был раб, которого он приковал на цепь к своему креслу. И тот много лет сидел и стал алимом баракалуфикум. Экрима. Баракалуфикум. Поэтому вот это очень-очень важно. Также детей постоянно обучайте. Ну, дети разные есть. И дети, знаем, спокойно можно висеть. Есть дети, надо их заставлять, баракалуфикум. Вот все причины берите, обучайте. И не отчаивайтесь. Делайте уроки, чтобы они рядом с вами. Пошли вы к халякату элим, какой-то кружок знаний, берите их с собой. Вот не отчаивайтесь, барак, всегда их обучайте. Пятое, баракалуфикум, мальмавуд таляти закра абну умр радиаллаху ангу анна уманас багаля интазруль маса. То есть наставление, которое упоминал Абдулла ибн Умар, то, что если придет утро, то не жди вечера. Вазакар наляга вачайни фильмана. То есть мы, говорит, упомянули два смысла. Вуказалика манам саля янтазр савах. То есть шейх это сказал в шархе. Вальмавит тафани, второе наставление, аньяху залинсану минсехати ильимарадыги. Второе наставление, баракалуфикум, чтобы человек брал из своего здоровья для своей болезни. То есть пока есть здоровье, используй. Вот, например, есть люди, любят полежать на диване. Ах, и ты когда заболеешь, так и так будешь лежать на диване. Пока ты не болеешь, делай то, что можно делать, не лежа. А когда заболеешь, будешь делать то, что можно делать, лежа, баракалуфик. Лянна линсан и дакан и фисехати тасуляли-та, потому что когда здоровый, ему легко совершать поклонение. Учтина мухаррамат и сторонится запретного бихаляфи майдакана маридан, в отличие от того, кто является больным. Вакада ляйдан аньяху за линсану мин хаяти или мауте. Также человек должен приобрать из своей жизни для своей смерти. То есть готовиться к той жизни. Потому что ты умрешь, все дела, все закончатся. Шестое. Фадилят у Абдилля ибн Умар рады Аллаху ангу махайсу таат харабиадли мауидза мин расуль ляйсалсам. Указание на достоинство Абдулла ибн Умара, на которого повлияло это наставление пророка. Саллаллаху алейхи вассалям. Хазу Аллаху алейхи вассалям.